Глава 13. Настя Маркевченко. Мне хотелось лезть на стену. Никогда не думала, что у меня могут быть проблемы с физо. Это форменное издевательство. Косилась на препода по гражданскому процессу. Тот, как всегда, хохмил. Я сначала не догоняла его юмор, а потом, как поняла, ситуация диаметрально противоположная фразе: кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Да и мама, когда я жаловаться начала, сразу шикнула, мол, нечего на хорошего человека наговаривать, нормальный он. Между прочим, там чувство юмора еще с курсантских времен воспитывалось. Он же тоже тут учился. «Насть, а можно тебя спросить?» Аленка сегодня какая-то дерганая была. Глаза пучила, да рот, как рыба, выброшенная из воды, открывала. Ей тоже досталось, но так. Мы уже давно поняли и научились отличать настроение классически пофигистичное от злобно-мстительного. Можно. Вообще-то у меня зачет по физо горит. Я скорее на процесс уголовный к Копову схожу лишний раз, чем матери признаюсь, что самбистка из меня, как из Семен Семеновича, порядочный курсант. Препод дал задание, и с вопросом Ивановой пришлось тормознуть. А я и рада. В голове дом советов, ей-богу. Что это за трындец? Но физо пока перекрыло все мои мысли. Бегать и прыгать в нашем институте мало. Надо еще уметь не только догнать преступника, но и обезвредить. Поэтому нам преподавали боевое самбо. Настоящее. Чем оно отличалось от рукопашного боя, я фиг понимала. Так еще же и другие искусства есть. Борьба там, дзюдо. В общем, еще на первом курсе нам сказали, как самым дельным купить кимоно и принести на пары. Ну, как бы так и сделали. Мне мое досталось от старого маминого знакомого, вернее, от его сына, что закончил наш вуз годом ранее. Беленькое, в состоянии как новое. Оно вселило в меня надежду, что все будет не так страшно. Хорошо же сохранилось, словно и не трогали его вовсе. «Ибо где я? И где эти самые боевые искусства?» Мать тоже меня заверила, что это все фигня. Только уточнить забыла, что это для нее фигня. А нас будут дрючить и в позу портера ставить. Она же раком. Вот сейчас об этом я и думала, пока писала на автомате письменное задание. О позе. Портера. Индика хотела спать еще. Так что Алена с ее таинственным вопросом отошла на второй план. Парень мой ненаглядный еще написывал. Потому что, в общем, я решилась на тот самый уровень отношений и тактично ему намекнула. Самую малость. Но Осипов — это Осипов. И, походу, он слишком долго ждал, пока ягодка созреет. Поэтому развернул активную, бурную деятельность. Волновалась ли я? Да просто жуть. Но к предстоящему процессу решила подойти философски. А не как Фальцева. Хотя никто у нас не застрахован. Мать как-то проболталась, что у курсанток аборты не редкость. Откуда все знают? Да все очень просто. Курсанту, чтобы пойти на аборт, нужно уйти с пар. Все-таки день в стационаре продержат минимум. Будний. А просто так на больняк не свалишь. Тем более в нашем городе только в больницах делают такое. А это значит, что включается адская машина курсантской бюрократии. С самого первого уровня. Как говорится, следите за пальцами. Если ты заболел, то алгоритм действий такой. Оценить свое состояние. Температура у тебя должна быть не менее 38 градусов по Цельсию. А еще желательно быть при смерти. И выглядеть, как ходячий труп, заливая все вокруг соплями и оглушая кашлем. Курсант, что смог дойти до санчасти, это здоровый курсант. И, к сожалению, или счастью тут как повезет, анекдот про одну таблетку от поноса и головной боли никто не отменял. Еще и название таблетки есть. Парацетамол или уголь активированный, в зависимости от наличия. Ну так вот, ты чувствуешь, что час твой близок. Поэтому идешь и ищешь курсового офицера с книгой больных. На каждом курсе она своя. Потому что надо тебе в санчасть или нет, первым делом определяет курсовой. Хорошо хоть любой. Еще бывает фиг пишут. Потом ты такой берешь эту книгу, где написано, что ты все-таки больной Вася Пупкин, и тебе надо в санчасть. Сегодня. Там еще и время заявки ставится после даты. Привет парню из второй группы, кто в том году ногу сломал. Пройти через весь институт, забраться на костылях на третий этаж, узнать, что курсовой в аудитории, а потом ему на совещание, спуститься с третьего этажа и далее, и все на костылях. И все ради того... Но об этом позже. В общем, потом ты идешь и сидишь в очереди к врачу. Потому что болеющих курсантов много, а он один. Максимум два. Но это во всякие вспышки и эпидемии. И уже потом, если ты попал на прием, что далеко не факт, врач занимается самым главным. Нет, не лечит. Определяет, косишь ты или нет. Это его главная задача. Если не косишь, тебе дают больничный на 3 дня. Через 3 дня будь добр явиться снова, иначе вдруг ты выздоровел, а на пары не ходишь. А потом еще через 3 дня, а потом, скорее всего, выписка. Ибо нефиг так долго на больничке быть. А если тебе надо к профильному специалисту, то тебе дают направление, к примеру, к гинекологу в поликлинику МВД. У нашего ведомства своя санчасть. А если там нету специалиста, то кто-то из МВД дает направление в обычную больницу. И если вдруг про аборт не узнали институтские медсестры, то наверняка им расскажут из регистратуры поликлиники, а потом и справку увидят. Так что сделать аборт без палева в нашем городе и заведении – задача уровень максимум. Хотя, уверена, и такое случалось. В общем, к вопросу секса я отнеслась серьезно, хоть и боялась до ужаса. Осипов ржал и даже пару раз имел удовольствие ляпнуть, что уж он-то меня в партер поставит. Так сказать, в соответствующую позу, и что после у меня уж точно все получится. Ну не мог мой мозг запомнить эти бесконечные упражнения. Рывком, нырком, тычком. Еще резиновых муляжей надавали. Я так психанула, что на прошлой паре ножом резиновым запульнула Сему. Тот пригнулся, и я чуть не выбила глаз Васильку. И хоть ребята стоически пытались прикрыть мою нервную невинную задницу, препод все равно спалил и впаял мне отработку. Это из-за матери. Другому бы параша была за нарушение техники безопасности. А меня пожалели. Надеюсь, после секса во мне проснется не только желание убивать, но и делать это качественно. То есть со всеми этими положенными рывками, нырками и как их там. «Настя, ты в курсе про Волобуеву?» Голос Алены так неожиданно прозвучал прямо над ухом, что я вздрогнула. Покосилась на нее, тем временем напрягая память. «Волобуева...» «Да нет, ничего нового. Вика прям радовала отсутствием сплетен». Плюс ко всему, в этом году Грымза уволилась, произошли какие-то перестановки кадровые, и кафедру ту переделали. Теперь там начальник копов. Поэтому о Вике и ее нахальном, противоречащем всем нормам этики поведения не вспоминали. Повезло. Нет, а что? Я обожала быть в курсе событий, но понимала, что достоверность данных от Алены, ну, мягко говоря, такая себе. Но вдруг я слышу. Она на аборт собралась. Вот это сила синергии. Только про аборт и думала. Так ненароком и секс отменю с Осиповым. Знаки, что ли? Я начинала возвращаться в состояние растерянности. Взвинченность пропала, появилось четкое ощущение страха. Откуда информация? Случайно ее с сестрой разговор подслушала. Покосилась на Вику. «Офигеть! Вот же, говорят, в тихом омуте черти водятся!» «Я бы скорее на ее сестру подумала, а не на нее!» Сделала пометку в голове спросить маму сегодня. Алене кивнула. «Уточню!» Прозвенел звонок. Мы сдали все листочки, надеясь на неплохое настроение препода, а я пошла на перерыв. В голове не укладывалось услышанное. «Ну да ладно, сейчас все у мамки узнаю!»